Стас Линь. Ключи от исчезнувшего города. Книга третья. Читает Роман Ефимов. Часть шестая. Роковое решение. Глава 48. Двумя днями ранее. Знаешь, Максим, Ульяна сделала паузу и уставилась прямо мне в глаза. «Мне кажется, мы поступаем неправильно». «В каком смысле?» — не понял я. Мой мозг еще не до конца проснулся. «Я думаю, мы должны остаться». «Зачем?» «Помочь Гансу, конечно. Вот зачем. Не тупи», — насупилась девочка. «Странная ты», — усмехнулся я. «То больше всех хотела отсюда сбежать, а теперь думаешь остаться». «А мы избежим». «Проведем эксперимент и сбежим», — похлопала она своими наивными глазками. «Но это же смертельно опасно», — парировал я. «Нисколько, если сделать все правильно. Твоя мама будет против». «Знаю, она же уже против. Она ни за что не останется». «Ты хоть ей-то не высказывала свои желания?» — немного испугался я. «Нет, конечно, я же не дура». «И правильно». Я выдохнул. Мама потом дома еще долго психовала. «Ой!» — Ульяна закрыла ладонью лицо. «Ты бы видел! Хорошо, хоть посуду не била!» «Представляю!» — на моих губах появилась сухая улыбка. «И все равно это ничего не даст. Дед вроде не против остаться. Но так, 50 на 50. Однозначного ответа он мне еще не давал». «Допустим, останемся и мы с тобой, но без твоей мамы эксперимент не провести». Я попятился назад, давая понять, что хочу отложить этот неприятный разговор или вообще его закончить. «Пойдем, я тебе кое-что покажу», — вдруг заявила Ульяна. «Куда пойдем? 3 часа ночи», — гневно проворчал я. «Завтра Ганс сделает заявление, завтра начнется очередная нервотрепка, дай поспать». «Не дам. Пойдем, я сказала». Да уж, Ульяна могла быть властной и настойчивой, когда пожелает. Я понял, что и сейчас сопротивляться бесполезно. Она опять победила, что поделать. «Это надолго», — я помялся на месте. «Нет, через час уже будешь дома». «Ладно, уговорила». Не переодевался. Как всегда, вчера лег спать в уличном. Мы вышли во двор. «Куда идем хоть?» — спросил я. «В штаб». Так и подумал. Прогулка по ночному городу меня немного взбодрила. Только фонари были потушены. Шли, светя телефонами. Комендантский час, кстати, Заботин так и не отменил, но на военных мы не нарвались. Лестница к дыре в днище корабля уже была приставлена. Поднялись наверх в уже знакомый мне зал заседаний. Затем Ульяна подошла к дубовой двери в ту комнату, из которой она выходила в первую нашу встречу. Там я еще не бывал ни разу. Она вставила ключ в замок и повернула. Мы проникли внутрь. Досконально рассматривать помещение особого желания не было. Усталость же меня все еще одолевала. Заметил лишь большую деревянную двуспальную кровать справа с высоким матрасом, бережно заправленную свежими простынями. Зеленый ковер на полу, 3 стола, сдвинутых вместе у дальней стены, и несколько стульев. Стены комнаты выкрашены в голубой. А также, что меня как раз удивило, слева от двери в дальнем углу стояло пианино. «Вот он какой, кабинет лидера братства», — подумал я. «Неплохо так-то». «Прадед с 4 лет учил меня математике», — начала Ульяна. «Хотел, чтобы я стала такой же умной, как он или как дедушка. Младшую сестру тоже хотел обучить, но не успел». Девочка подошла к пианино. Я молчал. «Не скажу, что мне так уж и сильно нравилось заниматься с прадедом, но...» «Ну, не знаю. Я своему деду благодарен за мои довольно обширные знания по математике и физике». Перебил я ее, но Ульяна не обратила на это внимания. Однажды она резко сменила тему. Это был урок музыки в старшем классе. Мне 9 лет. Я шла по школьному коридору, проходила мимо кабинета музыки и услышала, как играет наш учитель. «У нас мужчина музыку ведет», — улыбнулась Ульяна. «Не помню, почему я шаталась тогда по школе во время урока, но это не важно. И вот что-то меня дернуло, и я зашла к нему в класс. Меня никто не остановил. Я встала рядом с ним и стала смотреть. Смотрю, смотрю, смотрю. А он играет, не останавливается. Меня заметил, но не стал ни выгонять, ни делать замечания. Это было удивительно. Не знаю, зачем я зашла. Наверное, понравилась мелодия. Класс сидел тихо. Никто из детей ни меня, ни его не отвлекал. Сидели все как завороженные. Он доиграл. Затем встал с места и предложил мне сесть за пианино. Так, это уже интересно. Я подошел ближе к девочке. Я испугалась, но села, продолжила она. Он что-то стал говорить про нотную грамоту. Показал мне несколько этих. Ульяна открыла крышку пианино. «Аккордов?» — догадался я. «Да, их. А я его не слушала. Пальцы как-то сами коснулись клавиш, и я заиграла. Заиграла в точности так, как играл он». «Ну, в точности ты бы так сразу повторить не смогла», — усомнился я. «Не веришь? Смотри». Она села за пианино и тут же начала играть. «Удивительно. Никогда бы не подумал, что у Ульяны есть еще и музыкальный талант». В помещении создавалось довольно противное эхо, все же стены были из металла. Но как играла Ульяна, мне действительно нравилось. Знакомая мелодия, явно из классики. Только в классической музыке я не был силен. Сказать, кто ее написал, я не мог. Несколько музыкальных минут. Я присел на стул и от удовольствия даже закрыл глаза. С каждой секундой эта мелодия проникала в меня все глубже, будоражила сознание, внутри все трепетало. Странное состояние, но дико приятное. «Нравится?» — повернулась она ко мне, когда закончила. «Очень, честно, безумно круто», — признался я. «Серьезно, это не лесть». «Я верю, верю», — хихикнула Ульяна. «Мне и самой нравится. Узнаешь произведение?» «Не-а, я не силен в музыке». «Моцарт, музыка ангелов», — ответила за меня она. «Это ее он тогда играл, ну, наш учитель». «Я слышал ее раньше, но мне кажется, у тебя получается даже чище того исполнения, что попадалось мне», — поумничал я. «Еще бы. А в тот момент это было поразительно, ну, хотя бы для меня. Он будто знал, наш учитель будто знал, что у меня все получится. Не сомневался в этом. Хотя я в тот день за пианино села впервые. Это вообще был мой первый музыкальный инструмент, который я... Ну, ты понял». «Взяла в руки», — засмеялся я. «Да ну тебя», — улыбнулась девочка. «Так вот, после этого учитель уговорил моих родителей купить пианино и мне домой. Я играла на нем 2 года, потом ужасно достала этим соседей, и инструмент перетащили сюда. Он, кстати, не фантомный». «Серьезно?» — усмехнулся я. «Как пианино протиснулось в дыру в днище корабля? И оно же тяжелое. Представляю, сколько усилий потребовалось его сюда приволочь». «Оно разбирается, если ты не знал», — фыркнула Ульяна. «Обшивку можно снять и занести отдельно». «А, ну тогда ладно. Оно же уже здесь, так что верю». Я успокоился и больше не стал подкалывать мою девочку. Хотя еще хотелось. «Меня интересует другое. Что именно ты тогда запомнила? Последовательность нажатий на клавиши?» «Как оказалось, да», — подтвердила Ульяна. «Это пытался узнать и прадед. Он брал ролики из интернета, где играли музыканты на клавишных инструментах, выключал в них звук и показывал мне. А я потом повторяла в точности все нажатия. Все до единого». «Так «Так это называется вроде фотографическая память. Ничего особенного», — опять поумничал я. «Может быть. Хотя, скорее, видеозаписывающая», — улыбнулась моя красотка. «Но я ей обладаю, это мой дар, вот так. Музыку я после этого сильно полюбила, гораздо больше, чем математику. Хотя и математику не бросала, мы с прадедом продолжали ею заниматься. Но это ладно. Сейчас скажу главное, зачем я тебе все это показала. Последовательность чисел твоего деда, она как мелодия. Сами числа я не запомнила, хоть и пыталась, трудно их запоминаю. Да и мама не часто показывала мне таблицу во время тренировки и первого испытания ускорителя. Но какие кнопки она нажимала, я помню хорошо. Максим, я твой четвертый человек. Я заменю маму во время эксперимента. Я останусь с вами и помогу Гансу». «Уверена?» От ее заявления я поежился. «Сегодня мы дали ускорителю только четверть мощности. Чтобы запустить его на полную, нужны другие аккорды, и они гораздо сложнее. Ульяна, трижды подумай перед тем, как... Мне достаточно показать один раз, и я сыграю что угодно». Перебила она меня. «Пульт управления ускорителем, он как музыкальный инструмент. Нужно только играть. Садишься и играешь. Ничего сложного». «Но Ульяна...» «Что Ульяна?» «Ну что, Ульяна?» – возмутилась она. «Если ты уйдешь, ты будешь чувствовать себя спокойно, тебя совесть не замучает, у тебя хотя бы не останется чувства этого». «Незавершенности», – дополнил я ее. «Останется, наверное». «Вот видишь, а с этим чувством нельзя уходить. Я много раз сегодня об этом думала, не могла уснуть. Я не могу просто уйти, понимаешь?» «Это неправильно, так нельзя. Ганс всю свою жизнь посвятил синему зеркалу. Эксперимент – это его заветная мечта, а мы его просто бросим. Мы так жестоко предадим нашего дорогого Ганса, оставим на верную смерть. Я не смогу спокойно жить после этого. Да и вообще, зачем мы еще его так долго строили, этот ускоритель? Чтобы вот так взять его потом и не запустить?» «Жить», — поморщился я. «Ульяна, ты же слышала моего деда. Одно нажатие мимо, и мы трупы». «Не нажму я мимо, не нажму», — психанула она. «Я никогда не нажимала мимо, никогда, понимаешь? Хочешь, проверь. Ну, проверь меня. Давай любой ролик, любой, который я никогда не видела. Выключишь звук, покажешь мне, а я сыграю». «Не надо, Ульяна». «Правда, я не сомневаюсь в твоем даре. Можешь не верить, но я на одни пятерки учусь. Я отличница в школе», — не успокаивалась она. «Я умная и ответственная. Если ты думал, что я просто какая-то там хулиганка, которая играется в сопротивление, ты не прав. Я могу быть серьезной, когда нужно». «Ульяна, ну правда». Я как мог смягчил тембр своего голоса. «Верю я тебе, неужто я не вижу, какая ты у меня умница?» Она после такого подтверждения, кажется, чуть-чуть успокоилась. «Мама сегодня перегнула, конечно», — продолжила девочка. «Прадед мой все равно был обречен, и она это знала. Я вообще не понимаю, за что она на Ганса так жестоко сегодня наехала. Не могли прадеда прооперировать ни в марте, ни когда-либо еще. Болезнь поздно обнаружили. И я помню, как доктор тогда сказал, что если бы обнаружили и, скажем, месяцем раньше, толку бы не было никакого, и моему прадеду все равно конец. Там опухоль была такая, что ее не удалить. Так что не убивал его Ганс, понимаешь? Не убивал он своего друга ради возможности провести эксперимент. Может, просто достал ее этот город? «Маму твою», — предположил я. «Ведь она тут всю жизнь провела, ненавидит его, наверное, только вслух не говорит. А эти дополнительные 3 месяца послужили последней каплей. Вот она и спустила на Ганса всех собак. Но какая теперь разница? Твоя мама все равно не с нами больше. Поэтому я и собираюсь ее заменить. «Макс, ну пожалуйста», — настаивала Ульяна. «Я знаю, что ты за меня волнуешься, за мою жизнь, но я вас не подведу, я клянусь тебе». «Ты просишь меня об этом так, будто я сам уже решил остаться, но я еще не решил», — отпрянул от нее я. «Ну, все равно». Я промолчал. Хоть понятно теперь было, почему Ульяна так внимательно следила за матерью, когда та вводила комбинации на панели управления. Девочка будто чувствовала, что запускать ускоритель придется ей. «Смотри». Она достала из сумки дневник прадеда и открыла нужную страницу. Он зарисовал его. Вот оно. «Если я останусь, то скоро мы увидим его». Девочка встала и поднесла мне дневник. «Синее зеркало». Там было изображено синее зеркало. Только нарисованное простым карандашом, хоть и довольно подробно и качественно. Петр, оказывается, был неплохим художником. Теперь я узнал, как выглядит этот мистический сгусток в представлении прадеда Ульяны. Но по-прежнему не проронил ни слова. «Правда красиво? Правда?» — с живым блеском в глазах спросила меня девочка. «Красиво, да», — сдался я. «Только я уже видел его на фото в кабинете Ганса. Правда, снимок там был тоже черно-белый и расплывчатый». «Ну вот, а разве ты не хочешь увидеть его в реальности? Разве не хочешь?» «Я очень хочу». «Это же... да... да такого нет нигде на Земле больше, только тут», — трепетно продолжила Ульяна. «А как же зло в сфере? Ты его не боишься?» «Не боюсь. Вряд ли оно существует. Если Ганс обманул весь город, скрыв жидкость, то и про зло мог соврать». «Но про зло говорил не он, а Заботин», — опроверг ее я. «Да какая разница, мне все равно нисколечко не страшно». «Ох, Ульяна, ты меняешь свое мнение каждые 5 минут», — выдал я. «Ну, я же девочка», — она кокетливо опустила глаза. «И я не меняю, я делаю так, как подсказывает сердце. Но что мне делать, если каждый раз оно подсказывает по-разному?» «Странно», — думал сейчас я. «Она призналась мне в любви, призналась потом еще много в чем». А я до сих пор никак не мог переступить порог своего недоверия. Не к ней даже, а вообще. Хотя нет, кому я вру? К ней. Именно к ней. Пора было это сделать. «Я кое-что хочу тебе показать, только никому ни слова», — решился я. «Давай. Я же рассказала тебе свой секрет. Теперь твоя очередь», — воодушевилась девочка. «Смотри». Я вытащил из внутреннего кармана своей куртки пенал с картами памяти. «Что это?» — искренне удивилась Ульяна. «Это?» — «Ха!» — я отвел взгляд в сторону. «Это моя самая страшная тайна. Здесь, на этих картах, хранятся фотографии всей проектной документации, включая и таблицы деда. Я все дотошно фотографировал, когда работал над восстановлением ускорителя. И никому пока не рассказывал об этом. Но ты же моя девушка. Я не хочу, чтобы у меня от тебя были какие-то секреты». «Зачем они тебе?» — не понимала она. «Не знаю. Честно», — робко ответил я. «Пока не решил. Просто понимаешь, в чем суть? Там в сфере спрятан вечный двигатель. Им захочет обладать любое государство мира». «Я сам это начал, понимаю. Я испугался, и Ваня рассказал о городе ФСБ. Но это уже не важно. Главное то, что не верю я им, не верю в их благие цели. Не верю, что они могут нам помочь. Людям может быть, но нам, мне и деду. Вряд ли они оставят нас в покое. Но я и не настолько тупой, чтобы технологию будущего просто так здесь бросить или уничтожить». Как знаешь, в дешевых мелодрамах, где герои находят много денег, а в конце фильма эти деньги либо теряются, либо тонут, либо пропадают, либо их ветер уносит. И еще какой-нибудь горе-философ потом ляпнет в конце. Не в деньгах счастье. или «Не жили богато, нечего и начинать». А я ненавижу такие концовки, понимаешь? Они же дебильные. И такое сокровище, как ускоритель частиц Ганса, я терять не хочу. Поэтому все сохранил. Но и отдавать спецслужбам его, да и вообще кому бы то ни было, боюсь. И что делать мне с ним, ума не приложу. Ты прав, Максим. Спецслужбы так просто нас и не отпустят. Эта фраза прозвучала настолько неожиданно, что я вздрогнул. В каюту вошел мой дед.